роман об Александре как библейский рассказ. В 21 главе романа рассказывается, что после смерти своего отца Филиппа Александр собрал всех своих подданных, воссел на царский трон и обратился к ним с речью, после которой они признали его власть. Латинская версия. «Когда сказал это Александр, все единогласно восславили его мудрость, и вожди армии примкнули к нему». Ивритская версия. «И удивлялись люди между собой словам Александра, и благословили его во весь голос, и сказали всякой, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужественен». И народ разошелся по домам. С точки зрения содержания почти нет различия между этими двумя версиями. После смерти отца Александра подданные Македонского царства признали его власть и обещали быть ему верными. Однако различие в стиле между версиями велико. Ивритский переводчик вкладывает в уста македонцев слова сынов Израиля, обращенные к Йошуа бен Нуну, Иисусу Навину, после смерти Моше, и не как парафразу, а в виде прямой и точной цитаты. Однако это стилистическое отличие служит не только украшением. Язык перевода на иврит изобилует библейскими оборотами речи и ассоциациями. Таким образом, текст превращен в произведение ивритской литературы. Поэтому обработку текста переводчиком можно оценивать на двух уровнях. Первый – это стилистический уровень. Иврит этого текста является не дословным переводом с латыни, а пересказом на богатом естественном языке в изобилии, цитирующем классические еврейские источники. Текст превратился в еврейский рассказ. Второй уровень – содержательный. Переводчик подобрал библейскую ситуацию, параллельную той, которая встречается в романе. Смерть Филиппа, признанного и почитаемого царя, и приход к власти после него Александра, подобны смерти Моше, величайшего из вождей, и выдвижению Йошуа. Оба новых лидера держат речь перед своим народом и завоевывают его доверие. С помощью прямого цитирования книги Иисуса Навина Александр превращается как бы в еврейского библейского героя, второго Йошуа, который тоже был великим завоевателем. Ниже приведены дословный перевод текста латинской версии и соответствующие ему отрывки из ивритской версии. Первое. Есть ли между ними различия в содержании? Второе. Есть ли между ними различия в стиле? И если да, то какого рода? Третье. Чему служат стилистические изменения, внесенные в ивритский текст? В городе Коринфе, глава 40, Александр присутствовал на состязании всадников. И вот как он наградил победителя. Латинская версия. «И тогда Александр приказал возложить корону на голову победителю». Ивритская версия. «И приказал Александр возложить корону на его голову и посадил на свою колесницу и повелел глашатую провозглашать перед ним: так делается тому герою и победителю, которого царь хочет отличить почестью». В 65 главе, описывающей войну с Персией и победу Александра, ивритская версия приводит слова, которых нет в латинском оригинале. И ответил один из варваров: «Нет у нас части в Александре и доли в сыне Филипповом». 89 глава повествует о том, как Александр побеждает царство индийское и убивает его царицу. Жителям Индии он говорит. Латинская версия. «И сказал Александр: а теперь прекратите воевать и идите свободно и без опасений по домам». Ивритская версия. «Отойдите и не воюйте со мной, чтобы не стать добычей. И вот я обещаю вам править вами с честью, и будете вы свободны, и каждый будет господином в своем доме, и каждый будет сидеть под своей виноградной лозой и под своей смоковницей безопасно, и каждый довладеет своим достоянием». Глава 129. Описание смерти Александра. Латинская версия. «И тогда повелел Александр Филиппу, своему брату, прозываемому Аридием, чтобы он взял 10 000 золотых монет на устройство его гробницы в Александрии. Так и было сделано». Ивритская версия. и заповедал брату своему по имени Африда, чтобы он дал 1000 талантов золота на устройство его, Александра, гробницы в Александрии. И окончил он говорить, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Этих примеров достаточно для того, чтобы обнаружить характерную особенность ивритского перевода. Во всех отрывках переводчик использует прямые библейские цитаты. Во время состязания всадников, глава 40, в уста Александра вкладываются слова из книги Эстер, а в рассказе о войне с Персией, глава 65, варвар произносит слова «Шеве бен Бахри бен Белиала, Савей сын Бихри». «Нет у нас части в Давиде и доля в сыне Есеевом». После войны с Индией, глава 89, в уста Александра вкладывается цитата из апокалиптического видения пророка Михея. «И каждый будет сидеть под своей виноградную лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их». А в описании смерти Александра, глава 129, включена прямая цитата из книги «Бытие». «И окончил Яаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Бытие 49:33. Издатель отмечает 65 разных мест, где переводчик вставляет библейские цитаты, пересказывает написанное библейским языком или делает намеки на библейские события. Таким образом, в ивритском тексте постоянно происходит диалог между латинским оригиналом и аллюзиями на библейские сюжеты. В первую очередь это касается языка и стиля. Ивритский перевод настолько приспосабливал чужой текст ко вкусу еврейского читателя, что в результате этот текст выглядел как оригинальное еврейское сочинение. Библейские добавления и ссылки на параллельные места в Библии усиливали драматическое впечатление от текста, делая его более убедительным. Наконец, насыщенность текста библейскими цитатами приближала его к еврейскому читателю. Роман об Александре читается как ивритский текст, воспринимается как часть ивритской литературы, а библейский язык, общепринятый для исторических сочинений в средние века, служит мостом, переброшенным от текста чужой культуры к еврейскому читателю.